женщине ничего не остается, как подчиниться. Сражаться с заведомо более слабым соперником или, идя на поводу у женщины, давать волю гневу, недостойно настоящего мужчины. Ему положено повелевать женщинами, поддерживать порядок, охотиться и приносить добычу, управлять своими чувствами и стоически переносить боль. Ленивую и дерзкую женщину не грех и поколотить, но только не из злости и не смеха ради, а в назидание другим. Хотя рукоприкладство в клане было разрешено, мало кто из мужчин взял его за правило. Однако мужчина Изы был одним из таких. Когда Крэп стал жить с ними у очага, мужчина Изы окончательно похоронил мысль отделаться от нее. Помимо того, что она была целительницей, Иза еще и стряпала для Мог-Ура. Если бы ушла Иза, с ней ушел бы и Мог-Ур. Но мужчина Изы воображал, будто все в клане думают, что великий шаман раскрывает ему свои тайны. На самом же деле Крэп общался с ним разве что из вежливости и в большинстве случаев даже не удостаивал внимания. В особенности, когда заметил на Изе красочные синяки. Между тем Иза продолжала прибегать к травной магии. Но когда все же забеременела, решила не противиться судьбе. Видно, чей-то дух все же пересилил ее магию и покровителя. Вполне возможно, что он принадлежал тотему ее сожителя. Одного Иза теперь не могла взять в толк. Если его духовный покровитель наконец взял над ней верх, почему он тогда покинул ее сожителя, и два землетрясения разрушило пещеру? У Изы тогда оставалась одна надежда. Она молилась о девочке. С одной стороны, чтобы сбить с негодяя спесь, а с другой, чтобы продолжить родовую ветвь целительниц. Хотя, если б мужчина Изы был жив, она охотнее оборвала бы эту линию на себе, нежели завела ребенка. Родись у нее сын, ее мужчину распирала бы от самодовольства. А в случае появления дочери оставалась бы некоторая неудовлетворенность. Теперь же Иза мечтала о дочери только за тем, чтобы делить очаг с Крэбом. Отложив в сторону сумку с травами, Иза забралась под меховое одеяло, под которым мирно почивала девочка. «Эйла, должно быть, родилась в рубашке», — рассуждала целительница. «Пещера найдена, и малышка будет жить с нами, со мной и Крэбом. Возможно, она принесет удачу, и у меня родится дочь». Иза обняла девочку и прижалась к теплому тельцу. После завтрака Иза поманила к себе Эйлу, и они пошли вверх по ручью. На другом берегу женщина заметила небольшую лужайку и, перебравшись вброд через ручей, увидела несколько растений высотой в фут с темно-зелеными листьями, плотно облепившими стебель, увенчанный колосом маленьких зеленых цветочков. Целительница откопала красный корень лебеды и направилась к болотистому берегу тихой заводи, где отыскала хвощ, а чуть дальше мыльный корень. Эйла шла следом, изнемогая от любопытства. В ее головке теснилось множество вопросов, но она не могла их задать. Когда они вернулись в лагерь, Иза наполнила туго сплетенную корзинку водой и бросила в нее стебли хвоща и горячие камни. Сидя рядом на корточках, Эйла не сводила с нее глаз. Женщина достала заточенный камень и отрезала от своей накидки небольшой круг. С помощью другого заостренного инструмента проделала по краю несколько дырок. Содрала с соседнего куста длинный и тонкий кусок коры и проделала его в отверстие вместо тесемки. После чего, предварительно примерив длину к шее Эйлы, быстрым движением ножа, изготовленного другом, Иза отхватила кусок веревки, державшей на талии ее накидку. Все это заняло не больше минуты. Когда вода закипела, Иза взяла в охапку все собранные ею травы, прихватила плетеную чашу и вместе с девочкой поспешила к ручью. Они дошли до места, где течение становилось тихим, а берег пологим. Отыскав камешек и расплющив им смоченный мыльный корень, она получила мыльную пену. После этого вытащила из одежды все мелкие предметы и разделась. Последним Иза сняла с себя амулет и аккуратно положила поверх всего. Взяв девочку за руку, Иза завела ее в ручей. Эйла была в восторге, она любила воду. Когда малышка вся намокла, женщина вытащила ее и, усадив на камень, стала намыливать от спутанных прямых волос до пят. Окунув ребенка в холодную воду, Иза зажмурила глаза, желая, чтобы ее действие повторила девочка. не понимая, что от нее требуется, Эва повторила мимику Изы, полагая, что следует закрыть глаза. Девочка наклонила вперед голову, и целительница стала промывать ее отваром хвоща. В волосах ребенка ползали крошечные твари, не зря голова у ребенка чесалась. Иза втерла в волосы отвар хвоща, еще раз промыла и расплющив корень лебеды вместе с листьями, вновь намылила голову и прополоскала волосы, после чего повторила весь процесс над собой. Ребенок тем временем играл в воде. Пока они обсыхали на берегу под теплыми лучами солнца, Иза с помощью прутика с ободранной корой расчесывала девочке спутанные пряди. Красивые, почти белые и блестящие, как шелк, волосы Эйлы вызывали у целительницы восхищение и удивление. Кроме них, малышке нечем было похвастаться, однако Иза ничем не выдала того, что думала. Даже покрытая загаром, кожа ребенка оставалась более светлой, чем у людей клана. «Да чего же непривлекательное создание эта девчушка с голубыми глазами», — изумлялась про себя женщина. «Ее соплеменники, безусловно, тоже люди, но на редкость безобразные. Бедное дитя. Трудно ей будет найти себе мужчину. В противном случае, на каких правах она будет жить в клане? Как бы ей не оказаться на месте той старушки, что погибла во время землетрясения? Будь она мне родной дочерью, у нее было бы особое положение. А не научить ли мне ее своим тайнам? Это стало бы ее достоинством. Родись у меня дочка, я смогла бы обучать их одновременно. Если же на свет появится мальчик, продолжить мое дело будет некому. В один прекрасный день клану потребуется новая целительница. Если Эйла овладеет моей магией, возможно, она займет мое место, и не исключено, что тогда кто-нибудь согласится взять ее к себе. Уж коли ее приняли в клан, почему она не может стать моей дочерью? Сама того не замечая, Иза размышляла об Эйле, как о своем ребенке. Солнце на небе уже было высоко, и Иза, вспомнив, что ей предстоит готовить напиток к церемонии, решила, что нужно поспешить закончить амулет. «Эйла!» — окликнула она девочку, которая намеревалась вновь забраться в воду. Та тотчас примчалась к ней. Взглянув на ее ногу, Иза отметила, что рана затянулась коркой и хорошо заживает. Поспешно завернув девочку в накидку, Иза поспешила обратно к пещере. По дороге она остановилась, чтобы достать деревянный колышек для копания и недавно сделанный ею кожаный мешочек. Еще когда Эйла навела их на пещеру, Иза приметила канаву с красной почвой на другой стороне ручья. Теперь же, палкой отковыряв оттуда несколько кусочков земли, она подняла их и отдала Эйле. Так какое-то время недоуменно смотрела на странные комочки, после чего рискнула прикоснуться к одному из них. Иза положила один из них в мешочек и заткнула за пояс. Оглядевшись вокруг, целительница заметила вдали человеческие фигуры. Это возвращались с охоты мужчины. Много веков назад гораздо более примитивные люди, чем Иза и Бран, стали достойными соперниками четвероногих хищников. Наблюдая, например, за тем, как волки сообща приносят добычу, несколько раз превосходящую их по размерам и силе, они брали их методы на вооружение. Впоследствии, применяя вместо когтей и клыков оружие и разного рода приспособления, люди научились побеждать огромных зверей, обитавших в их краях. Обстоятельства подстегивали их к движению по пути эволюции. Чтобы не спугнуть добычу, была разработана целая система охотничьих сигналов и жестов, которые впоследствии развелись в средства общения. Предупредительные крики, изменившись по тону и громкости, наполнились различным содержанием. И хотя в той ветви человеческого рода, к которой принадлежали люди клана, устная речь не получила развития, это не умаляло их достижений в области охоты. Встав с первым лучом солнца, шесть охотников какое-то время созерцали восход, стоя у подножия горной цепи неподалеку от пещеры. Поначалу на горизонте показались робкие вестники будущего дня, которые вскоре заявили о себе в полную силу. На северо-востоке в облаке лесовой пыли двигалась по золотисто-зеленой равнине темно-бурая масса косматых с изогнутыми рогами зверей, оставляя за собой широкую взрытую борозду. Охотники, которым теперь не мешали женщины и дети, рванулись навстречу стаду зубров и очень скоро преодолели разделявшее их расстояние. Выйдя из-за холмов и приближаясь к добыче, они перешли на мелкую рысцу, пока не оказались совсем рядом. Тут охотники припали к земле и принялись выслеживать громадных зверей. Это были огромные, горбатые и с узкими боками животные, изогнутые рога которых доходили до ярда в длину. Едва звериные ноздри учуяли запах человеческого тела, как земля затряслась под отчаянным топотом копыт. Бран, прикрыв рукой глаза от пыли и изучая каждого пробегавшего мимо зверя, выжидал удобного случая. На лице у него застыло выражение непосильного напряжения. Лишь пульсирующие жилки над застывшими скулами выдавали бешеный стук сердца. Это была самая важная в его жизни охота. Она была сродни первой охоте, но от ее исхода зависело не посвящение в мужчины, а их будущее проживание в новой пещере. Успешное ее завершение не только принесло бы мясо для пиршества, являвшегося частью пещерной церемонии, но подтвердило бы то, что духи тоже с благодарностью вошли в новое жилище. Вернись охотники назад с пустыми руками, это означало бы, что духи не приняли нового дома, и клану пришлось бы искать более подходящее укрытие. Это было бы предупреждением, что пещера приносит несчастье. Вид огромных зубров вдохновил Брана. Они были воплощением его тотема. Бран кинул взгляд на охотников, в нетерпении ожидавших его сигнала. Ожидание давалось им труднее всего, но нетерпение могло привести к плачевным результатам. Если бы непогрешимость человека зависела целиком от его воли, то именно таким стал бы в охоте Бран. Он перехватил взгляд Бруда и на мгновение усомнился, стоит ли передавать главный удар сыну своей женщины. Но тут же вспомнил, какой гордостью светились глаза юноши, когда его готовили к главной в жизни охоте. Неудивительно, что он нервничает, решил про себя Бран. Это решающая схватка не только для него, но и для всего клана. Бруд, заметив на себе взгляд Брана, быстро взял себя в руки, чтобы ничем не выдать внутренней тревоги. Он даже не представлял себе, каким на самом деле огромным был зубр. Горб его выдавался более чем на фут над головой юноши. Не представлял он также, какую невероятную силу являет собой стадо диких быков. Если бы его для начала хотя бы поддержали словом, а вдруг я промахнусь или нанесу плохой удар, и он уйдет. Эти мысли постоянно вертелись у Бруда в голове. Куда подевалось чувство превосходства, с которым он недавно расхаживал перед глазеющей на него с обожанием Огой и делал вид, что не замечает ее? Еще бы, ведь она всего лишь ребенок, да к тому же девчонка. Правда, скоро Ога вырастет и станет женщиной и, должно быть, неплохой женой. Теперь, когда у нее погибли мать и мужчина матери, девочке потребуется хороший охотник, чтобы позаботиться о ней. Бруду льстило то, как она старалась во всем ему угодить, как старательно выполняла малейшее его желание, хотя он еще не был мужчиной. И что только она обо мне подумает, если я оплошаю на охоте, вдруг я не пройду церемонию посвящения. А что подумает Бран и все остальные, что если нам придется покинуть замечательную пещеру, которую благословил Урсус? Бруд крепко сжал копье и схватился за амулет, моля мохнатого носорога дать ему силы и мужество. Если бы в дело вмешался Бран, зверь не ушел бы живым. Но вождь внушал юноше, что судьба клана в его руках, и если тот хочет в свое время занять его место, необходимо взять всю ответственность на себя. Бран обязан был дать ему такую возможность, но решил все же держаться поблизости, чтобы, если потребуется, убить зверя самому. Хотя все же надеялся, что до этого дело не дойдет. Парень был слишком гордым и такого унижения мог не стерпеть. Но для вождя теперь важнее всего была пещера. Бран вновь устремил взгляд на стадо. Быстро поймал глазами молодого бычка, отделившегося от общей массы. Он был крупным, почти взрослым животным, но по-детски неопытным. Выждав, пока зверь оторвется от своих сородичей, Бран подал знак. Охотники мгновенно рассредоточились, соблюдая определенное расстояние друг от друга, и Брут стал впереди всех. Бран наблюдал за ними со стороны, не упуская из виду отставшего зубра. Вождь вновь подал знак, и охотники двинулись на стадо, крича и размахивая руками. Перепуганные животные стали тесниться с флангов к центру стада, прижимая бегущих внутри. Не теряя времени, Бран кинулся наперевес отбившемуся от стада зубру и погнал его в сторону. Пока отставшие, роя копытами землю, старались догнать стадо, Бран мчался изо всех сил за одиноким бычком. Шлейф, поднятый стадом пыли, расползался вокруг и забивался вождю в глаза, нос и рот. Брана начал душить кашель. На последнем издыхании его сменил в погоне Грод. Зубр быстро сменил направление, но отовсюду на него сжимающимся кольцом надвигались охотники, и заплутавший зверь развернулся и бросился бежать в сторону Брана, все еще задыхавшегося, но подоспевшего вовремя, чтобы замкнуть круг. Огромное стадо зубров обратилось в паническое бегство, их беспричинный страх приумножался с каждым шагом. Лишь один зубр оказался в ловушке и несся, как очумелый от двуногого существа, значительно уступавшего ему в силе, но несравнимо превосходившего решимостью и умом. Грод гнался за ним из последних сил, и сердце охотника готово было выпрыгнуть из груди. Пот бороздил покрытое пылью лицо и стекал по белесой бороде. У него уже стали подкашиваться ноги, когда, наконец, его сменил друг. Охотники обладали огромной выносливостью, однако молодой зубр казался неутомимым. Друг, самый высокий в клане и невероятно длинноногий человек, бросился в погоню со свежими силами. Зубр чуть было не рванулся вдогонку за удаляющимся стадом, но охотник заставил его сменить направление. Ко времени, когда на место изможденного друга заступил Краг, зверь был уже явно измотан. Охотник обрушился на зубра с запасом свежих сил и слегка полоснул сбоку острием копья. Раненый зверь рванулся от него, как ошалелый. Когда же на смену Крагу пришел Гув, прыть у мохнатого животного значительно поубавилось. Бычок безумно метался из стороны в сторону, а Гув то и дело подзадоривал его тычками копья, лишая последних сил. Наконец наступил черед Бруда. Он заметил, что к зубру направляется Бран, и с диким визгом бросился к огромному зверю. Но тот уже был загнан и едва шевелился, а вскоре и вовсе стал недвижим. Голова у него повисла, шкура была вся взмылена, изо рта валила пена. Молодой охотник, держа наготове копье, приблизился к измученному зверю. Бран опытным взглядом мгновенно оценил положение. В голове теснились вопросы, парень волнуется из-за того, что впервые должен убить, или просто чересчур перевозбужден. Достаточно ли истощен зверь? Бывало, старый, хитрый зверь, изможденный до потери сил, в предсмертную минуту мог убить или здорово ранить охотника, в особенности неопытного. А не оглушить ли зубра болой? Голова его совсем упала, дыхание ослабло, конец совсем близок. Но если бы Бран применил болу, он умолил бы значение решающего удара юноши. Поэтому вождь решил оставить последнее слово за Брудом. Парень молниеносно взобрался на громадную мохнатую тушу и поднял копье. Вспомнив в последнее мгновение о своем тотеме, Брут нанес решительный удар. Копье глубоко вошло в бок зубра, пронзив грубую шкуру и сломав ребро. В предсмертной битве зверь чуть было не отомстил обидчику. Однако Бран, во избежание подобного исхода, подскочил на помощь и изо всех сил долбанул зубра дубинкой по голове. Удар решил судьбу молодого бычка. Тот повалился на бок, посучил в воздухе копытами и больше не двигался. После недолгого оцепенения юноша разразился победным криком. «Он это сделал! Он первый раз в жизни убил зверя! Теперь он стал мужчиной!» Брут ликовал. Он вырвал копье, глубоко вонзившееся в зверя, и ему в лицо струей хлынула теплая соленая кровь. Бран с гордостью похлопал Бруда по плечу. «Отличная работа», — означал его жест. Бран был счастлив, что теперь ряды охотников пополнятся еще одним дюжим охотником, сыном его жены и сыном его сердца. Пещера отныне принадлежала им. Они закрепят свою победу на вечерней церемонии, но главное Брут уже совершил. Их тотемы будут довольны. Встречая остальных охотников, которые с радостными кликами приближались к поверженному зверю, юноша поднял вверх окровавленное копье. Бран вытащил нож, чтобы вскрыть зубру брюха и вытащить внутренности. Разрезав свежую печенку на небольшие кусочки, он раздал их охотникам. Эта еда предназначалась только для мужчин. Считалось, что свежая печень придает силу и острое зрение. После этого Бран вырезал у мохнатого зверя сердце и похоронил его в земле. Дар, который он обещал своему тотему. Вместе со вкусом теплой печенки Брут впервые ощутил вкус мужской зрелости. И от счастья сердце у него едва не выскочило наружу. Теперь на пещерной церемонии он станет мужчиной. Возглавит охотничий танец, будет принимать участие в мужских вечерних ритуалах. Уже за то, чтобы видеть на лице Брана выражение гордости за своего питомца, он был готов отдать жизнь. Для Бруда это были минуты триумфа. После церемонии он станет героем дня. Все только и будут восхищаться его охотничьей отвагой. Это будет его ночь, а глаза маленькой Оги засияют невыразимой преданностью и благоговейным почтением. Мужчины связали ноги зубра чуть выше коленных сухожилий. Грот и Друг скрепили свои копья, а Краг и Гуф свои, образовав таким образом два усиленных шеста. Один из них продели между передними ногами бычка, другой между задними. Грот с Другом взялись с двух сторон за передний жест, Граг с Гувом за задний, а Бран с Брудом, неся в одной руке копье, ухватились другой за рога. Вождь подал знак, и все шестеро поволокли тушу к пещере, едва отрывая ее от земли. Обратный путь оказался более долгим. Обремененные тяжелой ношей, мужчины с трудом передвигались по степи вверх к подножию гор. Издалека за ними наблюдала Ога. Навстречу охотникам вышел весь клан и в молчаливом приветствии сопроводил их до самой пещеры. Процессию возглавлял Брут. Это означало, что он убил зверя. Даже Эйла, которая не понимала, что происходит, ощущала витавшее в атмосфере радостное волнение. Глава шестая. «Сын твоей жены молодец, Бран. Чисто сработано», — произнес Зуг, когда охотники сбросили груз с плеч у самой пещеры. «Таким охотникам можно гордиться». «Он проявил мужество и силу жестом», — ответил Бран, положив руку на плечо юноши и сияя от гордости. Брут наслаждался славой. Зуг и Дорф с восхищением изучали огромную тушу молодого зубра, не без тоски вспоминая собственный азарт и радость победы, то, что, невзирая на все опасности и разочарования, таило в себе эта большая игра. Не имея возможности охотиться вместе с молодыми и в то же время не желая оставаться в стороне, они все утро провели в близлежащих лесах в поисках более мелкой добычи. «Да вы с Дорвом, как я погляжу, не теряли времени зря». «Запах жареного мяса разносился чуть ли не за полпути отсюда», — продолжал Бран. «Вот, устроимся в новой пещере и непременно поищем местечко вам для занятий. В клане каждый не прочь овладеть прощой, так как ты, Зуг. Скоро Ворн подрастет, ты начнешь его учить». Вождь ценил вклад, который вносили старики в пропитание клана, и не упускал случая сказать им об этом. Бывало, что большая охота заканчивалась неудачно, и мясную пищу в клан приносили одни старики. В снежное время года, когда всем надоедало вяленое мясо, а замороженные запасы подходили к концу, свежее мясо гораздо проще было добыть с помощью прощи. «Конечно, нет ничего лучше молодого зубра, но мы все равно прихватили с собой несколько кроликов и толстого бобра», — в свою очередь заметил Зуг. «Еда готова, и мы ждем только вас. Кстати, я тут неподалеку приглядел одну лужайку. Неплохая будет площадка для занятий». Зуг после смерти жены жил вместе с Гродом. Оставив ряды охотников Брана, он не переставал совершенствовать свое искусство метания. Людям клана труднее всего давалось владение прощой и болой. Их мускулистые, ширококосные, крючковатые руки обладали не только невероятной силой, но и ловкостью, и были способны раздробить даже кремневую гальку. Развитие суставов рук и в особенности то, как прикреплялись мышцы и сухожилия к костям, позволяло разбить наряду с немыслимой силой невероятную точность удара. Но в этом заключалось и их слабое место. Те же суставы ограничивали движение рук, не позволяя им сделать полную дугу и хороший бросок. Отсутствие рычага — вот чем приходилось расплачиваться за силу. Копья у них еще не стали метательным оружием, и наносить ими удар можно было только с большой силой и на близком расстоянии. Если для пользования копьем или дубинкой не требовалось почти ничего, кроме хороших мускулов, то на овладение прощой или болой уходили годы напряженного труда и сосредоточения. Проща представляла собой полоску эластичной кожи, посреди которой помещали круглый камешек. Взяв полоску за оба конца, раскручивали ее над головой, чтобы придать метательному снаряду начальное движение. Зук не зря гордился своей сноровкой в обращении с прощой. Льстило ему и то, что Бран предложил обучать этому мастерству юношей. Пока Зук с Дорвом охотились в горных лесах, женщины тоже промышляли в округе, и в результате их совместных усилий была приготовлена еда, издалека искушавшая своими ароматами шестерых охотников. Охота разожгла у них зверский аппетит, но им не пришлось долго ждать. После сытной еды мужчины, устроившись на отдых, не без удовольствия принялись пересказывать Зугу и Дорбу в волнующих подробностях приключения прошедшей охоты. Принимая сердечные поздравления, довольный собой Брут держался на равных со всеми мужчинами. Не ускользнул от его внимания восторженный и несколько застенчивый взгляд Ворна. До нынешнего утра у них с Ворном были равные права. Мальчик оставался его единственным приятелем среди детей клана с тех пор, как Гуф вступил в ряды охотников. Помнится, совсем недавно и Брут ошивался вблизи мужчин, вернувшихся с охоты. Больше парень не будет смотреть на них со стороны и с завистью слушать охотничьи рассказы. Теперь ни мать, ни другая женщина не заставит его помогать в своей работе. Отныне он стал охотником, а значит и мужчиной. И окончательно закрепит его новое положение вечерняя церемония, на которой будет освещаться пещера. А стало быть, весь ритуал пройдет особенно торжественно. Поначалу его ожидало низшее положение среди мужчин, но со временем оно могло измениться. Брут был сыном вождя, и в один прекрасный день бразды правления, скорее всего, перешли бы к нему. Случалось, Ворн досаждал ему, но нынче Брут решил проявить великодушие. Однако поначалу молодой охотник прошествовал мимо приятеля, словно не замечая, каким трепетным ожиданием светятся глаза четырехлетнего мальчика. «Послушай, Ворн, ты уже достаточно взрослый», — стараясь подражать взрослым, с некоторой заносчивостью произнес Брут. «Пожалуй, сделаю для тебя копье. Пора начинать обучать тебя охотничьей сноровке». Ворн ликовал от восторга, выражение его устремленных на юного охотника глаз было откровенно льстивым. «Да», — радостно кивнул тот, — «я достаточно взрослый, Брут», — застенчиво добавил он, указав на увесистое копье с темным окровавленным наконечником, спросил, можно мне его потрогать. Брут воткнул копье в землю перед мальчиком. Тот осторожно прикоснулся к запекшейся крови зубра. «Тебе было страшно, Брут?» — осведомился он. «Бран говорит, что все охотники волнуются на первой охоте», — уклончиво ответил тот, не желая признаваться в своих страхах. «Ворн, вот ты где! А кто будет помогать Оге собирать сухостой?» — вмешалась в их разговор Ага, заметившая, что ее сын ускользнул от женщины детей. Ворн поплелся вслед за матерью, то и дело оглядываясь на своего нового идола. Все это время Бран не сводил глаз сына своей женщины. «Из него выйдет хороший вождь», — с гордостью размышлял он, «потому что парень не забыл про приятеля, хотя тот еще совсем ребенок. Придет день, когда мальчик тоже станет охотником, а Брут — вождем, и Ворн не забудет его доброты». Брут глядел Ворну вслед. Всего день назад Эбра также позвала юношу помогать по хозяйству. Переведя взор на женщин, которые выкапывали яму, Брут невольно испытал желание улизнуть прочь, чтобы не попасться матери на глаза. Но тут заметил на себе взгляд Огги. Мать больше не будет ему приказывать. Он уже не ребенок, а мужчина. Теперь она мне будет подчиняться, сказал Брут сам себе, слегка при этом выпятив грудь. Будет или не будет, но Ога на меня уже смотрит. Эбра, дай мне попить, направляясь к женщинам, властным тоном произнес он. В душе он все так же побаивался, что мать заставит его принести дрова. Фактически он становился мужчиной лишь после вечерней церемонии. Эбра взглянула на сына глазами, полными гордости. Ее родной мальчик сегодня исполнил свой долг и стал мужчиной. Она быстро вскочила с места и поспешила к ручью, кичливо поглядывая на женщин, дескать, глядите все, какой у меня сын, ай да мужчина, ай да бравый охотник. Материнское рвение и гордость за сына польстили ему не меньше, чем смущение Оги, которая при виде его склоняла голову и провожала восхищенным взглядом. Довольный ответом Эбры, Брут сменил оборону на благосклонность и довольно поурчал. Огу глубоко потрясла смерть матери, погибшей вскоре после своего мужчины. Девочка, их единственный ребенок, была нежно любима обоими. Эбра относилась к ней хорошо, но Ога побаивалась Брана. Он оказался строже мужчины ее матери, к тому же на его плечах лежал тяжкий груз ответственности. Пока клан искал пещеру, Эбра больше всего заботилась о муже, а до осиротевшего ребенка почти никому не было дела. Как-то вечером, увидев, что Ога сидит одна и отрешенно смотрит на костер, Брут опустился на землю с ней рядом. Сердце девочки забилось от радости. Гордый юноша, почти мужчина, впервые в жизни удостоил ее вниманием. С тех пор она жила одной мечтой — вырасти и стать женщиной Бруда. Теплый солнечный день клонился к вечеру. Ни одно дуновение не нарушало лесного покоя. В тишине, кроме жужжания мух, слышно было лишь, как женщины рыли яму для жарения мяса. Эйла сидела рядом с Изой, глядя, как та ищет в своей сумке красный мешочек. Весь день девочка ходила за женщиной по пятам. Теперь же Изе предстояло удалиться с Мог-Уром, чтобы совершить кое-какие приготовления к завтрашнему ритуалу, в котором целительнице отводилась важная роль. Теперь он уже непременно должен был состояться. Она отвела светловолосую девочку к женщинам, копавшим неподалеку от пещеры яму, которую позже предстояло оградить камнями, чтобы костер в ней мог полыхать всю ночь. Утром в него поместят освежеванную, разделенную на четыре части и завернутую в листья тушу зубра, прикроют сверху травой и слоем земли и оставят печься до позднего вечера. Рытье ямы было долгим и утомительным делом. Заостренными палками лишь взрыхляли землю, после чего руками сгребали на кожаную подстилку и выбрасывали. К счастью, яма выкапывалась раз и навсегда. Время от времени ее только очищали от лишнего пепла. Покуда женщины рыли землю, Ога и Ворн под чутким наблюдением Овры, дочери Уки, собирали у ручья камни и сухостой. Когда к женщинам подошла Иза, держа за руку Эйлу, все бросили работать. «Мне нужно уйти с Мог-Уром», — объяснила она жестами и слегка подтолкнула девочку к ним. Сама же повернулась и пошла прочь, но Эйла, как обычно, последовала за ней. Тогда Иза замотала головой и, еще раз направив ребенка к женщинам, поспешно удалилась. Оказавшись впервые в обществе женщин без Изы, девочка смутилась и растерялась. Она стояла на месте, как вкопанная, то тараща глаза на свои ноги, то с опаской поглядывая вокруг. Все, позабыв о приличиях, разглядывали тощее длинноногое существо с удивительно плоским лицом и выступающим лбом. Женщины уже давно сгорали от любопытства, но в первый раз им довелось увидеть ребенка вблизи. Затянувшиеся смотрины, наконец, нарушила Эбра, чье молчаливое движение предназначалось Овре. Она могла бы носить дрова, и молодая женщина направилась к месту, где было много поваленных деревьев. Ога с вороном с трудом оторвали бы их от земли. Овра поманила сначала двоих детей, потом сделала такой же знак Эйли. Девочке казалось, что она поняла смысл жеста, но точно уверена не была. Повторив условный жест, женщина повернулась и направилась к деревьям. Двое ребятишек из клана приблизительно возраста Эйлы лениво двинулись за Оврой. Увидев, что они пошли, Эйла неуверенно последовала за ними. Когда дети добрели до деревьев, Эйла остановилась поодаль, наблюдая за тем, как девочка с мальчиком собирают сухие ветки, а Овра каменным топором рубит огромный ствол. Отнеся охапку сухостоя к яме, Ога поволокла к куче дров обрубок бревна. Увидев, как то и тяжело, Эйла кинулась на помощь и подхватила его с другой стороны. Оказавшись лицом друг к другу, девочки на мгновение замерли. Внешне чрезвычайно разные, они были чем-то невероятно похожи. Происходя от одного и того же предка, они обе представляли, хотя и разные ветви его потомства, но стоящие на высокой ступени умственного развития. Подчас одно колено обгоняло другое, но никогда не уступало тому в мудрости, и не такая уж большая пропасть разделяла их. Тем не менее, незначительные различия имели следствием слишком разные судьбы. Держа бревно с разных концов, Ога и Эйла подтащили его к куче дров, после чего бок о бок направились назад. Женщины, прервав работу, проводили их взглядом. Обе девочки почти не отличались ростом, но та, что чуть выше, была вдвое старше другой. Одна из них была худенькой, с прямыми руками и ногами и красивыми светлыми волосами. Другая — упитанной, кривоногой, со смуглой кожей и темными волосами. Женщины невольно сравнивали их, но сами девочки, как это обычно бывает у детей, различий между собой не замечали. За работой, которую они превратили в игру, дети быстро подружились. В тот же вечер они отыскали друг друга и ели вместе. Не желая их разлучать, Иза забрала Эйлу спать лишь поздним вечером. Проводив ее долгим взглядом, Ога отправилась в свою меховую постель возле Эбры. Мужчина с женщинами еще спали раздельно. Запрет Мог-Ура действовал до следующего дня. Иза открыла глаза с первым лучом солнца. Какое-то время она лежала, слушая птичье приветствие зарождающемуся утру. «Скоро, — размышляла она, — мы будем просыпаться среди каменных стен. Совсем неплохо спать на открытом воздухе в такую замечательную погоду, но куда покойнее и безопаснее находиться за каменными стенами». Тут Иза вспомнила о том, что ей предстояло сделать. Мысли о пещерной церемонии разволновали ее, и она бесшумно встала. Крэп уже не спал. Иза даже подумала, что он вообще не ложился, потому что застала его у костра в той же задумчивой позе, в какой оставила прошлым вечером. Она начала греть воду. Когда чай из мяты, люцерны и крапивы был готов, рядом с Мог-Уром уже сидела Эйла. Иза накормила девочку остатками вчерашней еды. Мужчинам и женщинам в этот день есть было не положено. На кострах готовились всевозможные яства, ароматы которых не давали никому покоя до позднего вечера. Женщины достали из узлов посуду и прочую хозяйственную утварь, которую удалось спасти из-под обломков старой пещеры. Изящные водонепроницаемые корзины, искусно изготовленные с использованием разных приемов плетения, применялись как для черпания воды из пруда и приготовления пищи, так и для переноски вещей. Подобное назначение имели и деревянные чаши. Реберные косточки использовались для помешивания, тазовые служили тарелками наряду с тонкими пластинами из дерева. Кости черепа обычно превращались в черпаки, чашки и миски. Склеенная смолой и укрепленная сухожилиями березовая кора складывалась и раскладывалась множество раз. В кожаном горшке, висевшем на ремнях над костром, кипел ароматный бульон. Необходимо было тщательно следить, чтобы жидкость бурлила не слишком сильно. Языки пламени не касались котелка, поэтому температура была невелика, и загореться он не мог. Эйва смотрела, как Ука помешивала бульон с кусками мяса от бычьей шеи, диким луком, мать-мачехой и прочими кореньями. Отведав его на вкус, Ука добавила измельченные стебли чертополоха, грибы, бутоны и корни лилии, крест-салат, почки молочая, мелкий сладкий картофель, клюкву, привезенную из старой пещеры, и для густоты завядшие цветки однодневных лилий. Твердые, волокнистые, заранее измельченные корни рогоза после варки вынимались. К получившейся кисельной жидкости добавляли прошлогодние ягоды черники и поджаренные земляные орехи, после чего все охлаждали в корзинах с холодной водой. На горячих камнях, лежащих вблизи огня, выпекали темноватые пресные лепешки. На одном костре в горшке с бульоном варились листья лебеды, молодого клевера и одуванчика, на другом — медовый соус из сушеных яблок и лепестков шиповника. Изу в особенности порадовал зуг, вернувшийся с охоты с белой куропаткой. Низколетающие тяжеловесные птицы, являвшиеся хорошей мишенью для прощи, были любимым лакомством крэба. Аппетитную тушку фаршировали кореньями и зеленью, в которой куропатка откладывала свои яйца, и, завернув в листья дикого винограда, запекали в небольшой ямке, огороженной камнями. С зайцев и упитанных хомяков предварительно сдирали шкуру, потрошили, после чего зажаривали над горящими углями. Завершали картину предстоящего праздника горы, сверкавших на солнце красных бусинок земляники. По случаю важного ритуала готовилось достойное пиршество. При этом Эйла не находила себе дела. Весь день она бесцельно слонялась одна. Иза и Крэб почти все время отсутствовали, а если и появлялись, то им было не до нее. Оги нашлась работенка, она помогала женщинам готовить. Словом, заниматься Эйлой ни у кого не было ни времени, ни сил. Получив от суетившихся женщин несколько недовольных тычков, она стала держаться от них подальше. Едва на красную почву перед входом в пещеру легли длинные вечерние тени, как в предвкушении грядущего ритуала в клане воцарилась тишина. Все собрались вокруг большой ямы, где запекались ноги зубра. Эбра с Укой сгребли в сторону присыпанную сверху землю, а также мягкие подгоревшие листья извлекли дышащее паром священное мясо, настолько нежное, что оно легко отделялось от костей. Резать и подавать мясо входило в обязанность женщины-вождя, и Эбра с нескрываемой гордостью преподнесла первый кусок сыну. Брут, явно не страдавший ложной скромностью, с высоко поднятой головой вышел вперед, чтобы взять свою порцию. Затем мясо было роздано мужчинам, за ними женщинам и лишь потом детям. Эйла была последней из них, но это не имело значения, мяса с лихвой хватало всем. И вновь в воздухе повисла тишина. Изголодавшийся клан жадно набросился на еду. Праздничный ужин длился неспешно. Кое-кто вставал и подходил к яме за очередным куском мяса или лишней порцией любимого блюда. Труды женщин не пропали даром. Они были вознаграждены не только одобрительными откликами соплеменников, но и тем, что в ближайшие дни были свободны от стряпни. После ужина все отправились отдыхать перед долгой вечерней церемонией. Когда над землей спустились сумерки, настроение довольства и умиротворения сменилось ожиданием. По знаку Брана женщины, наскоро убрав остатки пиршества, собрались вокруг незажженного костра у входа в пещеру. Вождь бегло оглядел их, проверяя, все ли стоят на местах в соответствии со своим положением. Напротив женщин в подобной иерархической последовательности выстроились мужчины, все, кроме Мог-Ура. Бран, который находился ближе других ко входу, подал Гроду знак, и тот торжественно достал из бычьего рога тлеющий уголь. Важно было сохранить огонь старой пещеры. Непрерывность горения символизировала непрерывность жизни клана. Разжигая костер у новой пещеры, они как бы провозглашали ее своим жилищем. В холодном климате человеку необходимо было поддерживать огонь. Полезные свойства имел даже дым. Его запах создавал ощущение безопасности и домашнего уюта. Проходя через пещеру, дым поднимался под высокий свод и выдувался через трещины и отверстия, изгоняя различные невидимые и, возможно, враждебные силы и пропитывая все своим духом, духом человеческого жилья. Зажжение огня являлось важным ритуалом для очищения и провозглашения пещеры своим жилищем. Однако обычно к нему присоединялись и другие ритуалы, которые можно было считать частью пещерной церемонии. Один из них, проводившийся обычно могуром с мужчинами, заключался в ознакомлении духов тотемов с их новым пристанищем. Женщины тем временем праздновали новоселье по-своему, а Иза готовила напиток для мужчин. Удачная охота уже доказала, что духи приняли новую пещеру, а пиршество подтвердило то, что она стала их постоянным домом, пусть даже клану и пришлось бы временно ее покинуть. Все члены племени имели при себе амулеты, поэтому духи тотемов могли следовать за ними повсюду и в случае надобности прийти на помощь. Дабы лишний раз не тревожить духов, вслед за пещерной церемонией обычно проводили и некоторые другие, которые в такой день приобретали большую значимость и, в свою очередь, закрепляли за кланом эту территорию. Каждая из церемоний имела строгий распорядок, и от случая к случаю в них менялись лишь участники. Мог-Ур, обычно посовещавшись с Браном, создавал сценарий празднества так, чтобы оно было органически целым. На сей раз предстояло провести церемонию посвящения Бруда и церемонии назначения тотемов троим детям, после чего, конечно, следовал благодарственный ритуал. Но прежде всего нужно было зажечь огонь у пещеры. Это означало бы, что духи сделали пещеру своей. Сознавая всю важность задачи, Грот, опустившись на колени, положил тлеющие угли в сухостой и принялся раздувать костер. Все в клане, затаив дыхание, невольно наклонились вперед, наблюдая за тем, как языки пламени скользят вверх по сухим веткам. Огонь занялся, и вдруг совсем рядом с костром появилась чудовищная фигура. Казалось, ее вот-вот охватит ревущее пламя. Горящее красное лицо на фоне жуткого белого черепа будто висело в воздухе и оставалось невредимым среди разбушевавшейся огненной стихии. Поначалу Эйла не заметила его появления, а когда поймала взглядом, то от страха у нее перехватило дыхание. Иза, чтобы успокоить ее, сжала ей руку. Вся земля будто задрожала в такт равномерному стуку копий и ударного инструмента в форме деревянной чаши, на котором наяривал Дорф. В это мгновение к костру подбежал новоиспеченный охотник. Эйла при этом отскочила назад. Брут припал к земле и устремил взор вдаль, закрывая глаза от воображаемого слепящего солнца. К нему присоединились остальные мужчины, как бы воспроизводя картину охоты. Благодаря тому, что на протяжении многих поколений язык знаков являлся единственным средством общения, искусство пантомимы красочно передавало острые ощущения охотников. Действо захватило даже чужую пятилетнюю девочку. Женщины как бы перенеслись в жаркую и пыльную степь, где они могли ощутить топот копыт, заставляющий землю содрогнуться, и удушающий запах пыли, а также разделить торжество победы над зверем. Это была редкая привилегия для них — вкусить частицу священной жизни охотников. С самого начала спектакль возглавил Брут. Это была его охота и его ночь. Он ощущал, какие проникновенные чувства овладевали женщинами, ощущал их дикий страх и придавал спектаклю еще больший драматизм. Оказавшись в центре внимания, он стал непревзойденным актером и играл на чувственных струнах женщин, все сильнее разжигая в них страсть, так что под конец их охватил едва ли не эротический экстаз. Не меньше был потрясен и сам Мог-Ур, стоявший по другую сторону костра. Он слышал много разговоров об охоте, но лишь во время этой церемонии смог сполна представить себе все ощущения. «Молодец, парень», — подумал Крэп, огибая костер. по праву заслужил знак своего тотема. Пожалуй, такому не грех немного и поважничать. Торжественно завершив действо вместе с последним ударом копья, юноша оказался лицом к лицу с великим магом. Мог-Ур в своей роли тоже был мастер. Он намеренно выжидал, пока улягутся страсти после охотничьего танца и воцарится атмосфера ожидания. Его нескладная кривобокая фигура, покрытая медвежьей шкурой, смотрелась внушительно на фоне мерцающего огня. Окрашенное красновато-желтой краской лицо со зловещим единственным глазом выглядело расплывчатым пятном и, казалось, принадлежало некоему демону. Тишину ночи нарушали лишь потрескивание огня, шорох листвы и далекий крик гиены. Брут тяжело дышал, глаза у него горели частично от напряжения после охотничьего танца, частично от гордости и возбуждения, но более всего от неотступно возрастающего страха. Хотя он знал, что его ждет, ему с каждым мгновением становилось труднее подавлять нарастающую дрожь. Пришло время вырезать на теле юноши знак тотема. Прежде он даже не думал об этом, но теперь, как выяснилось, у него затряслись поджилки, и пугала его не только боль. Больший ужас внушала ему атмосфера таинственности, которой окружал его шаман. Юноша ступал на порог мира духов, встреча с которым для людей была куда страшнее, чем с гигантским зверем. Одно дело зубр, который, несмотря на размеры и мощь, по крайней мере, являлся существом осязаемым, человек мог с ним справиться. Совсем другое — невидимые духи, которым под силу было заставить разбушеваться земляную стихию. Не только Брут содрогался, вспоминая о недавнем землетрясении. Только священные мужи, шаманы, брали на себя смелость обращаться к запредельному миру. А суеверный молодой охотник мечтал лишь о том, чтобы величайший из мог-уров поскорей покончил с этим кошмаром. Словно отвечая на безмолвную мольбу Бруда, маг воздел к небу руку и уставился на растущую луну, после чего, проделав несколько плавных движений, стал бесстрастно призывать духов. Все его красноречивые жесты были обращены к неземному, хотя и не менее реальному миру. Однорукий мог-ур выработал свой собственный язык знаков, изобиловавший множеством оттенков, по выразительности жестов превосходивший тот, которым владело большинство мужчин клана. Когда он закончил, клан знал, что находится в окружении духов-защитников, а также множество незнакомых духов. Бруда почти колотило от страха. Неожиданно быстро, так что у некоторых перехватило дыхание, маг достал из-под своего одеяния нож и поднял его над головой. Резко опустив его на грудь Бруду, он в последнее мгновение остановился. Быстрыми насечками он вырезал на теле юноши две изогнутые, соединенные в одной точке линии, изображавшие рог носорога. Когда нож вошел в кожу, Бруд зажмурился, но не дрогнул. Красные ручейки побежали вниз по груди юноши. К магу подошел Гуф, держа чашу с бальзамом, изготовленным из внутреннего жира зубра, смешанного с обеззараживающим пеплом ясеневого дерева. Мог-ур нанес его на рану, чтобы остановить кровь и убедиться в правильности формы шрама. Знак означал, что Брут стал мужчиной, а его защитником был грозный и непредсказуемый мохнатый носорог. Когда все страшное осталось позади, и юноша вернулся на свое место, он остро ощутил, что приковывает к себе внимание, и это доставило ему немалое удовольствие. Еще долгое время женщины и мужчины в задушевных беседах будут вспоминать его отвагу и ловкость, проявленные во время охоты, его потрясающий танец во время церемонии, а также то, как мужественно он принял нож Мог-Ура. Возможно, эти истории превратятся в легенды, которые будут передаваться из уст в уста в течение длинных зим или на сходбищах клана. Если бы не я, размышлял Брут, пещера не стала бы нашей. Не убей я зубра, не было бы у нас этой церемонии, и пришлось бы искать новую пещеру. И Брут ощутил, что всем происходящим клан обязан исключительно ему. Эйла, созерцая обряд с благоговейным страхом, была не в силах сдержать дрожь при виде того, как страшный человек полоснул ножом по груди Бруда, и из раны потекла кровь. Когда же Иза потащила девочку к Могуру узнать, что он с ней будет делать, та упиралась изо всех сил. К шаману подошли также Ага с Икой, держа детей на руках. Эйла обрадовалась, что они стали напротив них. На сей раз Гуф держал в руках туго сплетенную корзину, окрасившуюся от долгого употребления, поскольку в ней держали священный порошок, смешанный до пастообразного состояния с животным жиром. Мог-Ур взглянул на серебряную луну, светящуюся над головами стоявших перед ним женщин, и сделал несколько формальных жестов, призывая духов обратить внимание на малышей, которым суждено было познакомиться со своими тотемами. Окунув палец в красную пасту, он нарисовал на бедре мальчика спираль в виде хвоста дикой свиньи. Могур пояснил смысл знака, и по клану пробежал тихий одобрительный ропот. «Дух кабана, под твою защиту отдается мальчик по имени Борг». Закончив манипуляции, шаман достал маленький мешочек на длинном ремешке и надел его на шею ребенку. Ика, преклонив голову, дала понять, что очень довольна. Это был сильный, уважаемый дух, которому присуща справедливость. После этого Ика отошла в сторону. Мак вновь окунул палец в красную корзинку и на сей раз нарисовал пастой на ручке Оуны круг. «Дух совы, под твою защиту отдается девочка по имени Оуна». Он надел на ребенка подготовленный матерью амулет. Когда Мог-Ур назвал сильный тотем, вновь раздался одобрительный шум толпы. Ага была счастлива. У ее дочки тоже была сильная защита, а стало быть, и ее будущему спутнику жизни следовало иметь не менее могущественный тотем. Мать надеялась, что это не создаст непреодолимых препятствий, и ее дочь сможет иметь детей. Когда Ага с девочкой покинули арену действий, все с любопытством уставились на Изу, которая подняла на руки Эйлу. Девочка уже не испытывала страха, она понимала, что все скоро закончится, и что внушительная фигура с красным лицом — никто иной, как Крэп. Она узнала теплый блеск его взгляда. К удивлению всего клана, обращение Могура к духам на этот раз отличалось от предыдущих. Такими жестами он пользовался во время наречения ребенка на седьмой день после рождения. Чужой девочке не только открывался ее тотем, но ее собирались принять в клан. Окунув палец в пасту, Мог-Ур провел линию от середины лба, где у людей клана сходились надбровные выступы, до кончика носа. «Девочку зовут Эйла», — шаман произнес ее имя медленно, чтобы его могли расслышать как люди, так и духи. Иза обернулась к соплеменникам. То, что Эйлу взяли в клан, удивило ее не меньше, чем всех остальных. От радости у нее сильно забилось сердце. Теперь она стала дочерью, моей дочерью, моим первым ребенком, пронеслось в голове у Изы. Когда дитя получает имя и становится членом клана, на руках его держит только мать. «Неужели прошло только 7 дней, как я нашла ее? Думаю, что так, но лучше спросить у Крэба, кто же еще может стать ее матерью, если не я?» Все члены клана, проходя мимо Изы, державшей Эйлу на руках, кто как мог, повторяли имя девочки. Наконец Иза вернулась к магу. Он вновь воздел к небу глаза и призвал духов. Все в ожидании замерли. Ощущая устремленное на него внимание, Мог-Ур медленным жестом, который еще сильнее распалял любопытство, отщипнул кусочек красной пасты и начертил ею на ноге девочки красную полосу поверх прямо одного из ее шрамов. Что бы это значило? Что это был за тотем? Клан терялся в догадках. Шаман вновь обмакнул палец в пасту и провел им поверх второго шрама. Эйла почувствовала, что Иза дрожит. Бран, стиснув зубы, уставился на чертившего третью полосу мага, но тот избегал его взгляда. Когда же был сделан последний штрих, у клана не оставалось сомнений, чей это был знак. Только никто не мог в это поверить. Все же тут было что-то не так. И, глядя Брану в глаза, Мог-Ур сделал заключительное движение. «Дух пещерного льва! Под твою защиту отдается девочка по имени Эйла!» После этих слов развеялись последние сомнения. Мог-Ур повесил амулет девочке на шею. Его соплеменники тем временем никак не могли прийти в себя от удивления. Разве такое возможно, чтобы у девочки был сильнейший из мужских тотемов? Пещерный лев? Взор Креба, устремленный на суровый взгляд Брана, был неумолим. Всего мгновение длилась невидимая схватка двух волевых людей. Мог-Ур знал, чем грозит покровительство пещерного льва для девочки, хотя для нее иметь такой сильный тотем было совершенно невероятным. Однако маг лишь подчеркнул отметину, которую сделал сам пещерный лев. Бран никогда не расспрашивал брата об откровениях, но сейчас почему-то ощущал какой-то подвох. Только ему это и не нравилось, но пришлось смириться, поскольку он еще никогда не видел более явного подтверждения тотема. Он первым отвел глаза, но радости при этом отнюдь не испытывал. Бран и так едва согласился принять девочку в клан, а теперь еще ее тотем — это было уж слишком. Все, что выходило за общепринятые рамки размеренной жизни клана, Брану было не по нутру. «Больше никаких отклонений не будет», — решил он. «Пещерный лев или не пещерный лев, но девчонка стала членом клана, а значит, обязана жить по его правилам». Иза была потрясена. Продолжая держать ребенка на руках, она покорно склонила голову. «Раз Мок-Ур так сказал, значит, так и есть». Она знала, что у Эйлы сильный тотем, но чтобы пещерный лев... Только теперь Иза до конца осознала случившееся. Без сомнения, женщина с таким сильным тотемом никогда не найдет себе спутника в жизни, думала она, утверждаясь в решении обучать Эйлу целительной магии, чтобы та имела личное положение в клане. Креб дал девочке имя и открыл тотем, а целительница взяла на себя заботы о ней. Разве этого недостаточно, чтобы считать Эйлу своей дочерью? Родить ребенка — это еще не все. Тут Изи пришла мысль о том, что в скором времени она может вновь предстать перед Мог-Уром с ребенком на руках. Она, которая так долго была бездетной, станет матерью сразу двоих детей. Все в клане вне себя от изумления, бурно жестикулируя, делились впечатлениями. Иза безотчетно прошла на свое место, не переставая быть мишенью удивленных взглядов женщин и мужчин. Невзирая на приличие, они продолжали пялить на нее глаза, и более всех один из них. Взгляд Бруда исторгал столько презрения, что Иза испугалась за малышку и постаралась прикрыть ее от злого глаза. Юноша больше не привлекал к себе внимания. Был забыт его отважный подвиг, который закрепил за кланом новую пещеру, а также его великолепный танец и то, с какой стойкостью он перенес боль, когда Мог-Ур вырезал на его теле знак тотема. Обеззараживающая целебная мазь жгла ему рану сильнее ножа, но никто даже не замечал, как мужественно он претерпевал боль. Его вообще никто не замечал. Обряды посвящения проходили довольно часто. Им никого нельзя было удивить. Другое дело потрясающее известие о тотеме девочки. Брут уже слышал, что кто-то предлагал ей войти в пещеру первой, дескать, потому что она сама ее нашла. «Пещерный лев, так пещерный лев. Ну и что с того?» — раздраженно размышлял Брут. «Разве она убила зубра? Этой ночью героем должен быть я». Брут находился бы в гуще событий, принимал бы восторги и поздравления клана, если бы ему не перешла дорогу Эйла. Иза поспешила с девочкой к лагерю, а Брут, проводив их недобрым взглядом, переключил внимание на Мог-Ура. «Скоро, очень скоро он станет участником тайного мужского ритуала. В чем он состоит, Брут не знал, но слышал, что ему предстоит впервые познать истинную память. Это станет последним этапом его посвящения». Добравшись до ручья, Иза торопливо скинула накидку, достала деревянную чашу и красную сумочку с сушеными кореньями, наполнила чашу водой и направилась к костру, который взметнул языки пламени ввысь после того, как грот подкинул в него дров. Когда целительница во второй раз предстала перед магом, на ней, кроме амулета и испещрявших тело красных полос, ничего не было. Большой круг подчеркивал наполненность ее живота. Два маленьких подчеркивали контуры грудей. От вершины каждой из них вверх шли линии, которые сходились за плечами на спине в форме буквы «Ви». Подобными кругами были обведены ягодицы. Помимо того, на теле красовались загадочные знаки, служившие ей и мужчинам защитой. Участие женщины в ритуале считалось опасным, но в данной церемонии ее присутствие было необходимым. Иза находилась так близко к Мог-Уру, что могла разглядеть бусинки пота на его лице. Он стоял напротив костра в тяжелой медвежьей шкуре. Маг подал едва уловимый знак, и она, подняв чашу, повернулась лицом к клану. Это была очень старая чаша, которую применяли исключительно для этого обряда. Множество лет назад женщины-целительницы вырезали ее из сердцевины дерева и любовно отшлифовали шершавыми камнями. Окончательную зеркальную гладкость придали путем обработки грубыми стеблями папоротника. От долгого употребления чаша покрылась белесым налетом. Иза взяла в рот пригоршню кореньев и принялась разжевывать грубые волокна, стараясь не проглотить ни капли слюны. Наконец она выплюнула мякиш в чашу с водой и помешала раствор, который окрасился в молочно-белый цвет. О могущественных свойствах этого корня знали только целительницы из рода Изы. Растение, хоть было и редкое, но довольно известное, и его свежевыкопанные корни обладали невыраженным дурманящим действием. Его сушили по меньшей мере 2 года, вешая корнем вниз, в отличие от большинства других трав. Хотя готовилась надобье женщина-целительница, пить его должны были исключительно мужчины. Вместе с эзотерическим знанием свойств растения, которое передавалось целительницами от матери к дочери, рассказывалась и старинная легенда о том, что некогда это растение применяли только женщины. Однако мужчины похитили у женщин церемонии и ритуалы с его использованием, строго-настрого запретив слабому полу употреблять этот корень. Не могли они украсть только секрет его приготовления. Целительницы были не склонны посвящать в него кого-либо, кроме своих прямых потомков по женской линии, и эта преемственность уходила в глубокую древность. Даже теперь напиток давался только взамен чего-нибудь такого же ценного. Когда все было готово, Иза кивнула Гуву, и тот вышел вперед с чашей дурманного чая, который обычно готовился для мужчин, но на сей раз предназначался женщинам. После торжественного обмена чашами мужчины удалились в малую пещеру. Оставшись наедине с женщинами, Иза каждой поднесла дурманный чай. Сама целительница часто использовала подобный настой для снятия или притупления боли, а также для сна. Несколько иначе приготовленный, он действовал успокаивающе на детей. Женщины могли по-настоящему расслабиться, лишь когда им не докучали дети. А такое бывало, если те находились во власти сна. Поэтому в редкие дни, когда женщинам даровалась возможность участвовать в церемонии, Иза обеспечивала малышам крепкий сон. В этот вечер женщины загодя уложили детей в постель, после чего сами вернулись к костру. Подоткнув вокруг спящей Эйлы меховую полость со всех сторон, Иза, перевернув чашу, на которой Дорф отстукивал охотничий танец, принялась отбивать медленный ритм, меняя высоту тона путем перемещения палочки вверх и вниз. Первой вскочила Эбра, вытанцовывая сложные движения, она пошла вокруг Изы, которая, постепенно ускоряя темп, все сильнее будоражила чувства женщины. Вскоре все они включились в хоровод, возглавляемый женщиной-вождя. По мере того, как ритм ускорялся и усложнялся, женщины все больше раскрепощались. Даже самые скромные в обычной жизни сбрасывали с себя накидки и пускались в откровенный эротический танец. Никто не заметил, как Иза прекратила стучать и присоединилась к ним. У каждой ритм продолжал пульсировать внутри. Сдерживаемые в повседневной жизни чувства выплескивались наружу. Напряжение сменялось блаженством внутренней свободы, и это очищение давало женщинам силы принять свое обыденное, подавленное условностями быта существования. Они скакали, прыгали, вертелись, как безумные, почти до самого рассвета, когда, наконец, изможденные не свалились с ног и уснули на месте. С первым проблеском зарождавшегося дня, пройдя мимо распростертых на земле женщин, отправились спать мужчины. Они сняли с себя напряжение охоты. В отличие от женской, их церемония отличалась сдержанностью и глубиной, поскольку была обращена к внутреннему миру. Когда солнце поднялось над вершинами гор, из пещеры вышел Крэб и окинул взором голые тела спящих женщин. Однажды он стал свидетелем женского праздника, но не из любопытства. Мудрый старый маг понимал их потребность самовыражения, но мужчины даже не представляли, чем женщины изнуряли себя так, что буквально валились с ног. А Мог-Ур не выдавал их тайны. «Нельзя ли обратить женский разум к его истокам?» — спрашивал себя Мог-Ур. «У них совершенно иное сознание, хотя не утратившее способности взывать к памяти предков. Сохранилась ли у них расовая память? Не могли бы они участвовать в церемониях наравне с мужчинами?» Мог-Ур задавался этими вопросами, но никогда не искушал духов, чтобы узнать это наверняка. Участие женщины в священной церемонии могло разрушить клан. Крэб побрел к костру и сел на постель. Взглянул на белокурые волосы Эйлы, раскинувшиеся на подстилке Изы, и это навеяло на него воспоминания о землетрясении. Как этой странной девчушке удалось так быстро завоевать его сердце? Крэба тревожило враждебное к ней отношение Брана. Не ускользнули от мага и злые взгляды Бруда. Эти раздоры давлели над ним в течение всей церемонии. «Брут не оставит ее в покое», — размышлял Крэб. «Мохнатый носорог, вполне подходящий тотем для будущего вождя. Пусть Брут и отважный малый, но чересчур своевольный и гордый. В один миг он бывает спокоен, разумен, а даже мягок и добр. В другой вдруг становится одержим слепым гневом. Надеюсь, он не положит глаз на Эйлу». «Какие глупости!» — продолжал спорить сам с собой Крэб. «Разве сын женщины Брана позволит себе печалиться из-за какой-то девчонки? Ведь он будущий вождь, да и Бран этого не одобрил бы. Брут стал мужчиной и обязан уметь сохранять самообладание». Старый калека лег и только тогда понял, как устал. Ему не удавалось скинуть с себя напряжение с самого землетрясения. Но теперь, наконец, он мог расслабиться. У них была своя пещера, которую одобрили духи, и клан, как только проснется, начнет ее обживать. Маг зевнул и, растянувшись на подстилке, закрыл глаза. Глава 7. С чувством затаенного благословения перед обширным пространством пещеры клан впервые переступил порог своего нового жилища. Но довольно скоро все почувствовали себя в ней как дома. Быстро отошли в прошлое воспоминания о старой пещере и неутомимых поисках новой, и чем больше люди осваивались в непривычной обстановке, тем больше она нравилась им. Готовясь к долгим холодам, которые наступали за коротким жарким летом, они окунулись в повседневные заботы, охоту и сбор пищи, которой в местных лесах имелось в изобилии. В буйных ручьях плескалась серебристая форель, и при некоторой сноровке ее можно было поймать руками. Под скалистыми выступами или торчавшими над водой корнями деревьев частенько пряталась другая опрометчивая рыба. В устье ручья обитали во множестве осетры и лососи, набитые черной и красной икрой, а на дне внутреннего моря встречались страшный тефлонус и черный жироглот. Стоя по колено в воде, рыболовы гнали рыбу в сторону сетей, сплетенных из длинной шерсти животных и привязанных к веревке. Чтобы пополнить запасы сушеной рыбы, они проходили добрых 10 миль вдоль морского берега. Моллюски и ракушки, помимо того, что добавляли к обеду лакомый кусочек, служили хозяйственной утварью. На скалистых выступах морского побережья гнездовали птицы, люди собирали там яйца, а иногда удавалось подстрелить камнем малушу, чайку или крупную гагарку. Коренья, толстые стебли, листья, бахчевые и бобовые, плоды, ягоды, фрукты, орехи и зерновые растения собирались в период созревания. Листья и цветы сушились и применялись для заварки чая, а также из них делали краску. Когда мороз осушал прибрежную полосу, на ней выступали соляные разводы, которые люди собирали и запасали на зиму. Мужчины часто уходили на охоту. В близлежащих степях, богатых сочной травой, где изредка попадались низкорослые деревца, паслись гигантские бесчисленные стада животных. Здесь обитал гигантский олень, рога которого, как у самых крупных зубров, достигали 11 футов. Степные лошади редко забегали так далеко на юг, но зато на полуострове встречались ослы и анагры, нечто среднее между лошадью и ослом, а их здоровенные сородичи, лесные лошади, предпочитали жить в одиночку или небольшими семьями в горных лесах, окружавших пещеру. Раскинувшуюся у подножия гор рощу, плавно переходившую в степи, населяли темно-коричневые и черные зубры, предки будущего домашнего скота. Лесные носороги, родственники их бесшерстных потомков, приспособившихся к более холодному климату, частично перекрывали территорию других представителей рода, предпочитавших кормиться травкой в роще. И те, и другие имели более короткие, торчавшие вверх рога. В отличие от них, мохнатый носорог, подобно волосатому мамонту, был здесь временным обитателем. Длинный рог у них крепился на покатой спереди, низко расположенной голове, приспособленной для раскапывания трав под снегом. Толстый слой подкожного жира, длинные ярко-рыжие волосы, а также мягкий подшерсток — все это было результатом привыкания к суровым погодным условиям. Естественной средой обитания для него были северные, высушенные морозом прерии, лессовые равнины. Лёссовые равнины образовывались в тех местах, где землю покрывал ледник. Там была низкая влажность, редко выпадал снег и постоянно дул ветер. Осыпавшаяся со скал известковая порода лёс переносилась от края ледника на сотни миль. Короткая весна растопила снег и слой вечной мерзлоты настолько, чтобы молодая трава могла быстро укорениться и дать побеги. Она вырастала и вскоре высыхала, превращаясь в стоячее сено, которое на территории многих тысяч акров служило кормом животным, обитателям холодной части материка. Степи полуострова привлекали шерстистых зверей лишь поздней осенью. Летом здесь было слишком жарко, а зимой не хватало пищи. Землю покрывал плотный слой снега.